Гоня путешественник. Однажды черно-белый котенок Гоня, друг Коржика, Карамельки и Компота, решил стать путешественником. Он сообщил им об этом, когда котята все вместе гуляли на детской площадке. «Я посмотрел видеоблог кота Кругосвета. Он путешествует по всему миру. Это так круто!» — поделился с друзьями Гоня и показал им на телефоне видео со своим героем, который брел с огромным рюкзаком через дикие джунгли. «И ты тоже отправишься вокруг света?» — восхитился Коржик. Гоня кивнул. «Ага, когда вырасту. А пока начну тренироваться». «А мы тебе будем помогать!» — тут же вызвалась Карамелька. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Но Гоня прервал их. «Подождите, кот Кругосвет всегда путешествует один. Значит, и мне нужно научиться все делать самому». И он надел шляпу искателя приключений и взвалил на плечи рюкзак. Котята переглянулись и грустно вздохнули. Ну вот, а они так хотели поиграть с Гоней в путешественников. Но если друг не хочет, то они не будут навязываться. Первым делом Гоня решил построить шалаш. Он поставил несколько веток под углом и накидал на них сверху листья. И довольный уселся под навес. Ну вот на домик села крошечная птичка, и он тут же развалился. «Ладно, с шалашом разберусь потом», — махнул лапой Гоня. «А сейчас научусь добывать еду. Кот Кругосвет может найти еду где угодно». Котята все это время наблюдали за происходящим. «Мне кажется, на детской площадке Гоня не найдет никакой еды», — тихо сказал Коржик брату с сестрой. «Давайте ему поможем», — всплеснула лапками Карамелька. Она уже хотела подбежать к другу, но Коржик напомнил. «Как? Он же хочет все делать сам, как кот Кругосвет». Компот задумался и вдруг сказал. «На самом деле кот Кругосвет в своих путешествиях встречает разных местных жителей и никогда не отказывается от их помощи. Я посмотрел в его видеоблоге», и он показал видео на телефоне. «Тогда у меня есть одна идея», — улыбнулась Карамелька и поведала братьям свой план. Гоня тем временем искал еду, но нашел только лягушку и кузнечика. «Вот не везет. Ничего съедобного», — печально вздохнул котенок. «И шалаш не получился». Вдруг кусты зашуршали, и оттуда появились Коржик, Карамелька и Компот в нарядах из листьев. «Привет, путешественник!» — поприветствовал друга Коржик. «Добро пожаловать в страну Далекая Хвосталия!» «Ух ты! Далекая Хвосталия!» — тут же включился в игру Гоня. «Хочешь, мы научим тебя строить шалаш по-хвостальски?» — предложил Компот. Гоня замялся. «Но ведь кот Кругосвет все делает сам». Компот достал телефон и показал Гоне видео. На экране кот Кругосвет забрался на дерево с помощью веревки и поведал зрителям. «Этому способу забираться на деревья я научился у местных жителей лесных котов». «О, как же я забыл!» — ахнул Гоня. «Кот Кругосвет всегда учится у тех, кого встречает в пути. Я согласен». Дедушка давно научил Коржика, Карамельку и Компота строить шалаш, поэтому они знали, как это делается. Котята с радостью обучили друга этому ремеслу. Гоня оглядел плоды их совместных трудов и радостно воскликнул. «Какой отличный шалаш получился! Спасибо!» Котята улыбнулись. «Пожалуйста, Гоня, путешественник!» «Я бы пригласил вас на обед, только я не нашел никакой еды», — признался Гоня. Тогда Компот придумал. «Мы научим тебя собирать хвостальские яблоки». «Они растут не на деревьях, а вообще где угодно», — добавила Карамелька. «Где угодно? Круто!» — восхитился Гоня. Коржик хитро посмотрел на друга и скомандовал. «За мной! Сезон охоты за хвостальскими яблоками объявляю открытым!» И котята побежали собирать красные плоды, где их только не было. И на качелях, и на лавочке, и на горке, и в дупле. Компот поднял свой колпачок из листьев, и, о чудо, там тоже лежал румяный фрукт. «Смотрите, одно хвостальское яблоко выросло у меня прямо на голове», — хихикнул Компот. Котята весело рассмеялись. Они помыли найденные яблоки и с удовольствием их съели. И тут раздался звонкий сигнал уведомления. Гоня взглянул на экран своего телефона и обрадовался. О! У кота Кругосвета новое видео! Этот месяц я проведу на необитаемом острове в полном одиночестве. Это будет настоящее испытание, поделился путешественник со зрителями. Гоня повернулся к друзьям и решительно сказал: «Извините, хвостальцы, но раз кот Кругосвет отправился на необитаемый остров, то и я теперь должен обходиться без чужой помощи». Котята печально вздохнули и попрощались с другом. Они грустные поплелись домой. В гостиной котята уселись на диване перед телевизором смотреть любимый мультик про пиратов. В комнату вошел папа. Он посмотрел в окно и заметил: «Как небо потемнело, похоже, будет дождь». Котята переглянулись. «Гони, наверное, до сих пор сидит в шалаше», озвучил Коржик то, о чем думали все. «Шалаш дождя может не выдержать», забеспокоился Компот. Карамелька на мгновение задумалась и сказала: «Я знаю, что надо делать. Мы пойдем и поможем Гони. Потому что он не просто Гони-путешественник, а еще и наш друг». «Вперед!» — воскликнул Коржик. «Возьмем папин зонтик!» Котята выбежали из дома, прихватив большой зонт. За дверь выглянула мама и закричала им вслед: «Котятки, вы куда?» «Спасать друга!» — хором ответили котята. Когда котята прибежали на детскую площадку, уже начался сильный ливень. Они поспешили к шалашу, где сидел их продрогший друг. «Привет, Гоня! Я знаю, что ты не хочешь, чтобы тебе помогали!» — начал Коржик. «Но мы не можем просто сидеть дома, зная, что ты тут мокнешь под дождем!» — продолжил Компот. А Карамелька закончила: «Поэтому мы пришли тебе помочь!» «Я так рад, что вы вернулись!» – расплылся в улыбке Гоня. Вот так котята поняли, что принимать помощь от других – это хорошо. А Гоня решил, что когда вырастет, отправится в кругосветное путешествие. Но не один, а вместе с друзьями.